Рюдзи. Он только что закончил мыть руки и открыл дверь ванной. А? Тайга, это ты? Час ночи. Может, потому что они рано встали, а может, потому что переволновались, но все разошлись по спальням сравнительно рано. Мирная ночная атмосфера. Из-за одной из дверей высовывалась маленькая физиономия, слабо освещенная светом из ванной. Что такое? Не спится? Тихо спросив, чтобы никого не разбудить, он осторожно закрыл дверь ванной. Тайга тихонько, словно кошка, выскользнула из своей комнаты. Даже тапочки надевать не стала. Так и пошлепала к нему босиком. «Я услышала твои шаги». «Ну ты мастер, почти сверхчеловек». Ее длинные волосы уже были заплетены на ночь. Утирая нос рукавом летней хлопковой пижамы, которую она и дома часто носила, Тайга кивнула. Это выглядело совсем по-детски, но сонной она не казалась. Ее большие кошачьи глаза были широко раскрыты. Да и у Рюдзи глаза не слипались, раз он только что был в ванной. «Пойдем вниз», — он показал на лестницу. «Ага. Мы должны подумать насчет завтра. И крепко подумать». «Да, верно. Мы не можем целиком полагаться на тупую Чи номер один и номер два». Перешептываясь, они тихонько спустились по лестнице. Пройдя по коридору, они вошли в гостиную, включили настольную лампу на маленьком столике и уселись на диван. В тишине еле слышно доносился шум прибоя. А в этой тихой темноте, где лампа ярко освещала лишь стол, они могли видеть только контуры лица собеседника. Рюдзи попытался подкрутить лампу, чтобы она дала немножко больше света. «Ау, это очень дорогая лампа». Он заметил, с каким мастерством она сделана. Светло-розовый абажур из матового стекла, тонко отделанный пурпуром. Проходя через такое стекло, свет лампочки становился похожим на свет очага, словно мягко окутывая теплом. Рисунок в модерновом стиле изображал стрекозу, парящую над лесными цветами. Он не удивился бы, окажись лампа работы знаменитого дизайнера, такого как Лалика или Галли, но с уверенностью определить не мог. Тут прямо под глаза Рюдзи, продолжавшего восхищаться лампой, неспешно вторгся неучтивый палец. «Что за отвратительная штуковина?» «Чёрт бы тебя побрал!» Тайга небрежно поскребла тонкую гравировку рисунка. Такое искусство было не в ее вкусе. Или стоит сказать, что людям вроде нее, которые не ценят элегантность, стиль модерн, лучше смотреть «Адского учителя Нубы» или что-нибудь подобное. «Какая дура!» Ни о чем не думая, он уставился на привлекательное, как у феи, лицо Тайги, когда... «Давай поедим оставшегося карри», — сказала она. И добавила: «Иди разогрей». «Ах», — вздохнул Рюдзи. «Погоди, ты знаешь, что уже час ночи? Хочешь, чтобы снова живот заболел? Кстати, а сейчас-то ты как?» «В полном порядке. Мой желудок забастовал в начале ужина. В результате я не брала вторую порцию и слишком мало съела». «Я и не заметил, что ты не брала добавку. Очень необычно. Должно быть, ты и впрямь чувствовала себя отвратительно». «Ага. Когда я пошла за таблетками Китамуры, он все время оставался рядом. Знаешь, он все время спрашивал, хватит ли тебе воды? Может, дать еще одну? Как ты себя чувствуешь? Таблетка подействовала?» Я здорово занервничала и быстро ушла. Потом подремала, и теперь больше ничего не болит». «Не могу поверить, что у тебя живот болел». «Кстати, а ты где был, пока я лечилась? Я тебя нигде не видела». «Я был с Минори». Почему-то он не хотел ей признаваться. Пока он не мог понять, почему. Его горло сжалось, и глядя на слабо освещенные контуры персикового лица Тайги, почему-то по какой-то совершенно непонятной причине Рюдзи... «Я убирался в своей комнате». «Соврал». В свете лампы он заметил, что длинные ресницы Тайги слегка дрогнули. Ее глаза блеснули, когда она неожиданно отвернулась, глядя в темноту за окном, где не было ничего интересного. «Хм, пойду подогрею карри». Почему-то, прежде чем Тайга взглянула на него, он быстро поднялся с дивана. В гостиной, мягко освещенной лампой в стиле модерн, явственно пахло карри. «А, я так наелась!» «Да и я тоже». К тому времени, как он понял это, перед ним образовались две пустые тарелки. Просто кошмар. Очаровательный вкус слегка забродившего карри уже не укладывался в разумные пределы. Он отнес тарелки на кухню, быстро вымыл их и вернулся в гостиную с двумя стаканами ячменного чая. А тут... «Эй, только спать здесь не надо, ладно?» Набивший живот тигр лениво развалился на диване. Покачивая пальцами босых ног, она сладко зевнула. «Эх, да не сплю я. Разве я не говорила, что нам надо обсудить планы на завтра? Я просто немного перенапряглась. И устала. Вот и все. Хотя прошел всего один день». «Знаешь, ты на самом деле засыпаешь». Такое уже случалось в прошлом, и каждый раз Тайга действовала по коровьему сценарию. Набить живот, лечь, быстро заснуть. Поэтому Рюдзи, не раз наблюдавший это трехступенчатое действие, не счёл её заявление «я не сплю» достаточно убедительным. И каждый раз, когда она так поступала, он и сам в конце концов оказывался на полу, пуская слюни. Каждый раз, когда он видел счастливое, спокойное выражение на лице спящей Тайги, казалось, его тело тут же само расслабляется. Словно она испускала какую-то ауру, гипнотизирующую людей и заставляющую их проваливаться в сон. «Если ты заснешь в таком месте, только подумай, что завтра скажет Кавасима». «Глупая чихуахуа?» «Ага». Сидя на полу, прислонившись к дивану, на котором развалилась Тайга, пристроив голову в районе ее живота, он почувствовал, что голова тяжелеет, а перед глазами все расплывается. «Так неожиданно!» «Ты спишь?» Вернувшись в вертикальное положение, Рюдзи заставил себя проснуться. «Нехорошо. Таким макаром и я скоро отрублюсь». «Тайга, не спи. Сядь нормально». Молчание. «Эй!» Подхватив под голову, он перевел ее из распростертого положения в сидячее. Вся такая же расслабленная, Тайга начала сворачиваться в клубок. «Холодно. Так холодно». «Ай, щекотно! Отпусти!» Рюдзи, пытаясь разбудить Тайгу, встал одним коленом на диван. Неожиданно она прижалась головой к его бедру, словно обнюхивающая кошка. Но совершенно неожиданно она удивленно подскочила. Только что закрытые глаза широко распахнулись. «Это была твоя промежность! Ты сама туда сунулась!» «Нет». Пока она обиженно смотрела на него, Рюдзи смог хорошо повеселиться, шлепнув ее по голове. «Блин, ну вся. Теперь я окончательно проснулась. Хорошо бы снять кожу с лица, продезинфицировать и натянуть обратно». Зевнув еще раз, несмотря на заявление насчет «окончательно проснулась», Тайга наконец уселась рядом с Рюдзи на диване и решила высказаться. «Как бы то ни было, кое в чем я совершенно уверена. Поездки очень утомляют». «Да о чем ты говоришь?» Беззащитно потянувшись, Тайга посмотрела на потолок. «Думаю, тут много чего заставляет напрягаться. Я думала, что это счастье – быть с Китамурой с утра до вечера, но, похоже, я больше нервничаю, чем радуюсь». «Ну, я понимаю, о чем ты. Он в довершение всего даже голым показался». «Ты чувствуешь то же самое? Вряд ли Минори показывалась голой, но ты все равно устал, верно?» «Ага, очень». Хоть он не мог рассказать Тайге об этом, проводить время вместе было очень приятно. Но это еще и вымотало его. Через сколько неожиданных стрессов прошло сегодня его сердце. Он задумался, во сколько лет жизни это ему обойдется. «Знаешь, я думала, что брак – это что-то очень приятное. Но на самом деле это совсем непросто. Только ты и любимый, наедине, долгое время, верно? Я чувствую, что если все время так будет, я умру молодой». Тайга распустила заплетенные волосы, заставив их мягко прыгнуть в темноту. Затем занялась концами волос, распутывая их в темноте, пропуская пряди через свои красивые руки снова и снова. Тихо добавила: «Теперь я понимаю, почему папа и мама развелись». Сейчас Тайга была беззащитна настолько, что ее все еще болящие раны были совершенно открыты. Неожиданно взглянув на Рюдзи, безмолвно слушающего ее, Тайга высокомерно хмыкнула. «Только подумать, когда я с тобой, таких проблем нет. Похоже, мы уже заряжены тесной квартиркой». «Как грубо. Какого черта ты несешь?» «Сам посмотри. Такая большая комната. Не думаешь, что мы здесь дурачками выглядим? Ощущаем себя как в маленькой комнатке в 6 татами, примерно 10 квадратных метров. И жмёмся друг к другу. А, понимаю. Синдром 6 татами. Слушая Тайгу, Рюдзи почему-то понял. То, что она сказала, имело смысл. Вряд ли здесь был только диван. Если они хотели поговорить, они могли бы усесться за стол. Но вместо этого сентиментально жались друг к другу, не пытаясь даже отвести ноги, и разговаривали, чуть не прижавшись друг к другу. Он только что заметил, что даже их босые ноги соприкасались. Но Тайга не выказывала никаких признаков беспокойства по этому поводу. Она не кричала «отойди» или «убирайся», или ещё чего подобное. Ну и к тому же была уже поздняя ночь, так что это действительно в самый раз для тихого разговора. Да и не похоже, чтобы у Рюдзи было сильное желание отодвинуться. «М-да, с тобой не соскучишься. Это просто необычные обстоятельства. Не уверен, что смогу выдержать, если что-то подобное будет каждый день повторяться». «Апче!» Не сильно чихнув, Тайга наклонилась вперёд. Когда он протянул ей салфетку, она осталась в той же позе, энергично высморкавшись. Они знали, что между ними не больше 10 сантиметров. Их ноги соприкасались. Тишина – лишь слабое эхо прибоя. Для юной пары, юноши и девушки в такой ситуации, логично было бы ожидать, что сейчас ещё что-то произойдёт, но... «Дай ещё салфетку. Я не закончила». «Ох, должны быть ещё». «Холодно». Глядя на профиль Тайги, остающийся изящным даже когда она сморкалась, Рюдзи чувствовал странную лёгкость. Он, наконец, мог перевести дух от шумного и незнакомого окружения, почти как если бы вернулся домой. Несмотря на то, что рядом была красивая девушка, и что ещё более важно, это был карманный тигр, Тайга, экзотическое существо, чьи цели и намерения были весьма далеки от понятий «спокойный». «А может, у меня аллергия? Ты захватила какое-нибудь лекарство от простуды?» «Нет». «О, если Китамура увидит меня с сопливым носом...» Пока они перебрасывались короткими фразами, Рюдзи тоже стал бездумно зевать. Прикрывая рот ладошкой, он погрузился в размышления.